Железная дорога описывала здесь длинную плавную дугу, и воронки были видны сейчас где-то далеко справа. Пейзаж, расстилавшийся вокруг, был хоть и печальным, но мирным. Изредка попадались возделанные поля, над одинокой деревенькой поднимались дымки очагов, на опушке леса паслось стадо коров. Не верилось даже, что всего в нескольких километрах отсюда почти каждый день льется кровь, грохочут выстрелы, и сталь скрежеща скрещивается со сталью. Состав нырнул в очередную низину, и они потеряли воронки из виду. Силы паровоза выдыхались, и он постепенно замедлял скорость. «Тут, если напрямик-ка до Кастильской миссии рукой подать», — сказал Жердев. «Только надо все время вон той ложбинки держаться. Тормозить?» «Тормози», — кивнула Бацилла. «Мы сюда, может, и не вернемся, в другую сторону уйдем. Но ты нас на всякий случай ожидай. Пар поддерживай. На этот раз дровишки придется самому потаскать». «Я вам в кучера не нанимался. Взяли моду. Пока бары гуляют, холоп их должен на козлах дожидаться. Мне, между прочим, в бой тоже охота сходить». «Завтра сходишь, а сегодня лечись. Раны зализывай. Если тебя агилы или гвардейцы здесь засекут, дай гудок и уходи задним ходом». Дотянув до начала подъема, состав сам собой остановился, и анархисты посыпались из вагонов. Пробегавший мимо паровоза зяблик крикнул: «Какого хрена вы там кантуетесь? Уши развесили, жердевское фуфло слушая! Сигайте вниз!» «Волнисто заплетаешь, земляк!» — ответил ему из кабины Жердев. «Да только я бы на твоем месте хавала поберег, а не то ворона влетит!» «Не тебе меня учить, фраерская душонка! Лучше скажи, сколько, по-твоему, отсюда до Кастильской хаты?» «Километров 5, а то и меньше. Вы к ней должны со стороны кладбища выйти». «Все, дальше не рассказывай. За мной, бакланы!» Он махнул рукой анархистам, сбившимся под откосом в кучу. «Цепью по одному. Дистанция 5 шагов. Смыкову и Бацилле пришлось немного пробежаться, чтобы догнать быстро уходившего вперед зяблика. «Ну и видох у вас!» Он окинул парочку проницательным взглядом. «Самые последние чердачники такими чумазами не бывают». «Не всем же в классных вагонах ездить», — отозвался Смыков. «Кому-то надо и в топке кочегарить». «Вижу я, какую топку ты кочегарил. Ширинку хотя бы застегни, а не то кочерга вывалится. Да и вам, мадам, не мешал бы наряд поправить. Рубашечка-то на выворот одета». Бацилла в ответ только легкомысленно рассмеялась и объяснила, что одетая наизнанку одежда, по слухам, приносит счастье и защищает от козни нечистой силы. «Вот бы ты и приказала своей армии кальсона наизнанку вывернуть. Для счастья и защиты. А иначе им надеяться не на что. Одни салаги необстрелянные». «Какие есть. Обстрелянные в земле лежат. А этих сегодня обстреляют. Они хоть и молодые, но зато не трусы». «Одни герои, значит. Ну-ну. Хотя бы патронов вдосталь было, а то на каждого по неполной обойме». «В бою возьмем. Я их так и учу». На эти слова зяблик только махнул рукой и обратился к Смыкову. «Ты, конечно, дурагон еще тот, но положиться больше не на кого. Сам понимаешь, этими силами нам против агилов и плешаковцев не устоять. Нужно, чтобы и кастильцы ударили. Нечего им за стенами отсиживаться да халявное вино лакать. Когда заваруха начнется, а еще лучше до нее, ты должен пробраться к дону Эстебану. Он к тебе доверие имеет. Как-никак на одну контору когда-то работали. Чужому он может и не поверить, провокацию заподозрит. Дескать, хотят их враги наружу выманить и перещелкать в чистом поле, как куропаток. Понял ты меня?» «Спасибо за доверие», — скривился Смыков. «А если там 2 линии окопов и проволочное заграждение в 3 кола? Я летать не умею, и норы рыть тоже. Уж лучше сразу пулю в висок пустить». «Смыков, я тебе сказал, а дальше уже не мое дело. Хочешь — летай, хочешь — ползай, хочешь — землю рой, но чтобы в миссию пробрался. Иначе вся эта затея прахом пойдет. Дальше они продвигались уже в полном молчании, поскольку в любой момент могли наскочить на вражескую заставу. Ложбина, до поры до времени укрывавшая их, постепенно сужалась, превращаясь во враг, сплошь заросший какой-то колючей дрянью, явно перебравшийся в отчину из Лимпопо. «Арабы такие кустики вокруг своих деревушек сажают. Сквозь них и лев не проберется». «У льва в саванне 100 дорожек, а у нас только одна эта», — сказал Бацилла так, что стало ясно, назад она не повернет. Короче говоря, до обрыва, над которым возвышался полусгнивший кладбищенский забор, они добрались не за 40 минут, как рассчитывали, а за все 1.5 часа, да вдобавок еще сплошь исцарапанными и исколотыми. Впрочем, заросли давали отряду и некоторые преимущества. В них можно было спокойно отсидеться до начала атаки, не опасаясь, что какой-нибудь агил, вышедший по своим делам на край оврага, заметит врагов. Зяблик, оставив старший за себя Бациллу, Смыкова он активным участником предстоящего сражения уже демонстративно не считал, уполз на разведку. Во враге наступила гробовая тишина. Никакие звуки не доходили сюда. Даже комары, заполнившие все низкие и сырые места, не давали о себе знать. Заметив, что Смыков зевает, Бацилла сказала: «Вздремните, если не вмоготу». «Это у меня нервное. Я всегда перед боем зеваю». «А мне всегда по нужде хочется». «Гримасы физиологии. Знавал я одного товарища, так он в нормальной обстановке слепым был, как курица. За 10 шагов теленка от собаки отличить не мог. А как только опасность учует, буквально прозревал. Пули ложил так, что любо-дорого. Откуда только что и бралось». «Вы мне лучше про то место расскажите, где ваше волшебное зелье растет». Смыков принялся осторожно и уклончиво рассказывать об Эдеме, но дошел только до описания его рек и лесов, потому что наверху зашуршало, и зяблик, сдавленно вскрикивая от укусов колючек, скатился во враг. «Сразу скажу, что масть нам нынче скользкая выпала», — начал он безо всяких околичностей. «До хаты Дона Эстебана не меньше 1 км, и все чистым полем. Вокруг нее редуты вырыты, как на Бородинском поле. Который напротив ворот, тот побольше, а 3 других поменьше. Всякой высоты вокруг много шляется, но в основном ополченцы да Плешаковская гвардия. Многие в бинтах, видать, недавно на приступ ходили». «А если сдалась уже миссия?» «Не похоже. Флаг над ней Кастильский висит, хоть и красный, но с замком и крестами. Основной лагерь этой рвани зачуханный чуть в сторонке расположен. Если здесь какая канитель начнется, оттуда подкрепление набежит. Значит, мочить их надо тепленькими прямо в шалашах. Диспозиция ясна?» Смыков промолчал, а Бацилла сказала: «Более-менее». «Наступать будем 2 отрядами. Который побольше по лагерю ударит. Я его сам поведу. А ты, дочка, на редуты с тыла навалишься». Он потрепал Бациллу по плечу. «Выступим одновременно, не спеша и строим. Пусть думает, что это Плешаков подкрепление к ним прислал. Ну а ты, Смыков, свое дело знаешь. А расшибись в доску, но кастильцев из стен выгони. Скажи, чтоб железо свое на этот раз не надевали. От пули оно не спасет, а резвости убавит. В перестрелку пусть тоже особо не ввязываются. Не ровен час у агилов автоматы имеются. С аркебузой на них не попрешь. Дали залп и со всех ног вперед, на сближение. Нынешний народ в рукопашном бою мало что смыслит. Как увидят мечи и алебарды, сразу в штаны наложат». «А если отступать придется? Что тогда?» «Не придется. Если не одолеем этих опричников, все здесь и ляжем. Ну кто-то, возможно, в миссии укроется. Да, забыл сказать, первыми нужно агилов гасить. Они тут самые опасные. А этих плешаковских горе-вояк ты, коль придется, ляжками передавишь. Если вопросов больше нет, бери 30 человек на свой выбор и вперед по стеночке. Как любил выражаться упырь усатый, наше дело правое, победа будет за нами».